Глава 33. Что-то коснулось моей спины. Я вжала лицо в подушку, пытаясь вернуться в сон, но что-то продолжало щекотать мою спину вдоль позвоночника. Я моргнула и заметила, что в комнате было уже совсем светло. И еще я заметила, что возле моего лица была совсем не подушка, а голое плечо Бейла. Моего позвоночника касались его пальцы, которые спускались по моей спине все ниже и ниже. Я почувствовала, как потеплели мои щеки, и попыталась сохранить спокойствие. Раньше, когда я была еще ребенком, я часто делила кровать с Лукой. Когда у меня были кошмары или мне просто было холодно, я заползала к Луке в кровать и, свернувшись рядом с ним, спала там. По крайней мере, до того момента, пока он не толкал меня во сне, не пинал меня или не сдергивал с меня одеяло. Я давно об этом не вспоминала. До сегодняшнего момента. Потому что впервые с детства в моей кровати был кто-то другой. Впервые я просыпалась с кем-то. И при этом была совершенно голая. Меня укрывала только простыня, которую мы с Бейлом накинули ночью. Я никогда не размышляла о том, как буду ощущать себя в такой момент, потому что мне не верилось, что я смогу так к кому-то привязаться. Все заботы отодвинулись на задний план. Скай-Сити, Эол, Зоны — все это было далеко. Меня не беспокоили ни Натаниэль с его войной, ни Хоторн с его тайным проектом, ни даже вихрь-прародитель, который мы должны были защитить. Воспоминания о крепких объятиях Бейла перемешались с легким прикосновением, которое двигалось к моей шее. Прикосновение щекотало, но если я останусь лежать спокойно, он, может быть, не заметит, что я... «Доброе утро», — произнес Бейл и поцеловал меня в лоб. Я прикусила губу. «Доброе утро». Бейл провел рукой по моим волосам, и я позволила себе еще немного полежать с закрытыми глазами и делать вид, что кроме нас в мире не было ничего. Я почувствовала, как Бейл коснулся моего затылка, как мои волосы падают мне на плечо, и я почувствовала биение его сердца. Оно было ровным, сильным и таким живым. Бейл никогда раньше не отдавался моменту. Его мозг постоянно работал, даже когда он был со мной, даже когда целовал меня. Но этой ночью все это просто исчезло. Он полностью принадлежал мне, каждой клеточкой своего тела. На несколько драгоценных часов мы перестали быть бегунами во времени. Мы были самими собой. Бейл крепко держал меня, словно какой-нибудь вихрь мог унести меня навсегда. Он целовал меня так, будто никогда и никому не хотел меня отдавать. После этого я не решалась отвести от него взгляд, и я думала, что он чувствовал то же самое. «У меня есть план», — прошептала я, прижавшись к шее Бейла. «И какой же?» «Мы останемся здесь и откажемся покидать эту комнату». Я ощутила, как Бейл улыбнулся. «А потом?» «Никаких потом. Мы просто останемся там, где мы есть. И ничего из того, что ты увидел, не произойдет». Я пробежала пальцем по его груди, по шрамам, которые появились у него за последние годы. Для человека, который пережил так много страданий, у него была слишком мягкая кожа. «Мы можем навсегда стать счастливыми». Бейл слегка сжал мою руку, и я позволила ему перевернуть меня на спину. Он лег на меня, и его улыбка была такой теплой, словно свет тысячи солнц. «Я думаю, что это очень хороший план». Я ответила на его улыбку: «Но это же мой план». Я зарылась пальцами в его волосы, притянула его к себе и поцеловала. «Я люблю тебя», — прошептал Бэйл мне на ухо. Он просунул колено мне между ног, стянул с нас тонкое покрывало, и мои мысли снова рассеялись. Я никогда бы не подумала, что одеваться может быть так тяжело. Совместное принятие душа тоже оказалось не самым успешным мероприятием. И даже когда мы оделись и вернулись в комнату, нам стоило многих усилий, чтобы оторваться друг от друга. Утром Хольден написал мне сообщение, интересуясь, почему я не пришла на патрулирование. Днем он написал снова и после обеда тоже. Мы понимали, конечно, что не можем прятаться вечно, как бы нам этого ни хотелось. Но Бэйл был прав. Конечно же, он был прав. Если между Эолом и планом Хоторна существовала связь, то мы ее не нашли, и поэтому не могли больше здесь оставаться. Менее чем через день города не станет. Нам нужно найти остальных и исчезнуть отсюда, пока не поздно. Было уже почти 4 часа, когда мы, наконец, покинули комнату. По коридорам, как обычно, бок о бок прогуливались мутанты и люди, но сегодня это казалось чистой воды насмешкой. Медпункты, исследовательские центры, бесчисленные комнаты со стеклянными стенами. Все это предстало передо мной в новом свете. Конечно, эти зоны были намного уютнее, чем те, которые появятся в нашем времени. Запущенные грязные районы, в которых мутанты будут сооружать себе дома из стальных листов, картона и старых досок. Но зона оставалась зоной, а заключенные оставались заключенными. Я следовала за Бэйлом сквозь толпу и не могла отвести от него взгляд. Где-то глубоко внутри я знала, что мы пока не решили нашу проблему, и нам многое еще предстоит обсудить. И когда бы он ни смотрел на меня, так, словно хотел убедиться, что прошлая ночь действительно произошла, я знала, что вместе мы выстоим. Как-нибудь. 2 часа? Что ты имеешь в виду? Медленно и довольно громко спросил Бэйл. Мы стояли на платформе снаружи купола. Хольден, Бэйл, Мия, Тревор и я. Ветер развивал наши волосы в разные стороны, но это нас не беспокоило. «Они увеличили скорость», — сказал Хольден. «Видимо, еще вчера. По новому расчету мы достигнем лагуны меньше, чем через 2 часа». Бэйл провел пальцем по экрану своего детектора. В воздухе возникла карта времени. Голограмма подергивалась от ветра, и на ней мерцала точка в том месте, где сейчас находился Скай-Сити. Хольден был прав. Мы окажемся там намного быстрее, чем предполагали. Бэйл потер лоб. Нам надо предупредить людей. Я кивнула и посмотрела сквозь стекло на проплывающий внизу океан. Мимо нас тянулись небольшие острова, омываемые бирюзовой водой. Ландшафт показался мне знакомым, и если бы я не знала, что нам предстоит преодолеть еще несколько километров, то подумала бы, что это и есть наша лагуна. В отражении я поймала на себе взгляд Хольдена. Когда мы с Бэйлом пришли к месту встречи, он несколько раз поглядывал в нашу сторону. Его лицо помрачнело, когда он заметил, насколько близко мы стояли. «Но кто же станет причиной падения?» Голос Мии дрожал от страха. Мы с Бэйлом обменялись долгим взглядом, и я поняла, о ком он сейчас думает. «Но...» Я нахмурила лоб. «Тройняшкам здесь нравится? Они ничего не знают о планах Кураториума. Эолу нравится Ви?» Бэйл взял мои руки в свои. «Трое вирблеров. Это единственное, что держит станцию в воздухе». И я взглянула на Бэйла. Он был прав. Я больше не могла себя обманывать. Взрывы, последствия которых мы видели в кратере, вмятины, треснутые стены. Это не было нападением извне. Это было нападением изнутри. «Может быть, мы можем поговорить с ними?» — сказала я. «Не только с Иолом, но и с Аурой, и с Эосом, или с Ви. Он верит в то, что помогает мутантам, что Кураториум готовит для них хорошую жизнь. Спорим, он ничего не знает о зонах?» «Потому что Ви простодушный», — сказал Хольден, — «и слишком милый». «Я тоже за то, чтобы мы исчезли отсюда», — резко сказала Мия. «И как можно скорее». «Ты бегун во времени», — обратилась я к ней, и мне захотелось как следует встряхнуть ее. «Ты рискуешь меньше всех остальных». «Это не так», — огрызнулась Мия. «Я никогда не создавала вихри в падении и едва ли смогу». Тревор закатил глаза. По мрачному выражению его лица было видно, как сильно ему хотелось находиться здесь. Если бы у него была альтернатива, он давно бы исчез. Но у него были только мы, а без нас он никогда не вернется в свое время. «Я тоже считаю, что нам следует поговорить с Ви», — произнес Хольден. Я кивнула. «Если нам кто и поверит, так это он. И у него есть все полномочия, чтобы организовать эвакуацию». Я посмотрела на купол, потом на Бейла. «Давай ты заберешь Сьюзи, Фагуса и Луку и доставишь их на посадочную платформу». «А ты?» Мия уставилась на меня своими большими глазами. «Что будешь делать ты?» Бейл вздохнул. «Как что? Она будет разговаривать с вирблерами». «Я должна хотя бы попробовать». С губ Бейла уже готово было сорваться: «Ты не можешь изменить прошлое!» Возможно, он был прав. Нискай-Сити скоро упадет в океан. И все же. Я посмотрела на каждого по очереди. «Мы встретимся здесь, возле транспортеров. Договорились?» «Я пойду с тобой», — сказал Хольден и встал рядом со мной. Лицо Бейла потемнело. «Ни в коем случае». «Все в порядке». Я взяла Бейла за руку. «Лучше, если мы разделимся. Мы единственные, кто в экстренной ситуации сможет доставить всех на землю. А ты должен вытащить Сьюзи, Луку и Фагуса». Бейл погладил меня по щеке. «Если произойдет что-то странное, ты прыгнешь в безопасное место, поняла?» «Я позабочусь об остальных». Я кивнула. «Хорошо». Его рука застыла на моей щеке. Он провел большим пальцем по скуле и остановился на подбородке. От меня не ускользнуло, как его взгляд дернулся в сторону Хольдена. «И, пожалуйста, не нужно геройствовать», — произнес он тихо, а потом поцеловал меня. Я ощущала на себе взгляды остальных. Мои щеки пылали, и я ничего не могла поделать. И все же я потратила драгоценные секунды, чтобы почувствовать вкус его губ, и положила руку поверх его, когда Бейл оторвался от меня. Мы одновременно открыли вихри. Я подошла к Хольдену и, прежде чем совершить прыжок, посмотрела на Бейла в последний раз. Мы вышли в тамбуре. За дверью со стеклянным окном освещалась клетка Эола. Хольден встал возле двери. «А почему там никого нет?» — спросил он. «Я думал, что вирблеры заперты там, внутри». У меня по коже побежали мурашки. Клетка Эола была пуста. Кровать, кресло, шахматная доска — все было на месте. Но в дальней стене клетки зияла большая дыра, а вокруг нее на полу лежали осколки. «Я тоже так думала», — прошептала я и осторожно толкнула дверь. Сделав несколько шагов, я замерла. На полу лежало тело. Не Эола, а Ви. Его лицо было повернуто от нас, и на нем не было ремня с ярко-красной пряжкой в форме буквы «В», но я тут же его узнала. «Черт!» — услышала я голос Хольдена. Я медленно, очень медленно направилась к Ви. Он не двигался. Почему он не двигался? Я обошла его и нашла ответ на свой вопрос. Глаза Ви были широко распахнуты. Я прикрыла рот рукой. Он был мертв. Ви был мертв. С абсолютно растерянным видом я опустилась перед ним на колени. Приложила два пальца к его шее, но ничего не почувствовала. Ни ударов, ни легкой пульсации. «Ви», — прошептала я и всхлипнула. Я едва его знала, и все же за эти пару дней он очень мне понравился. Он олицетворял все то, что я так надеялась получить от кураториума. Он был тем, кто понимал, что мир может быть другим, тем, кто убеждал людей поменять свои убеждения. Я провела рукой по щеке Ви. Его борода щекотала мне пальцы. «Мне жаль», — прошептала я. «Мне так жаль». «А где же юноша Вирблер?» — спросил Хольден. Я не отреагировала, и он схватил меня за плечи. «Элли, ты знаешь, где может быть Эол?» Мой взгляд задержался на застывшем, смертельно бледном лице Ви, и мне пришлось собрать все свои силы, чтобы подняться на ноги. По пути к панели управления я заметила разбитые стеклянные трубочки. Между осколков на полу я увидела небольшую желто-голубую лужицу. Чтобы не закачивал кураториум в клетку, эта мера явно не сработала вовремя. Я посмотрела на мониторы, куда транслировались картинки с камер наблюдения из комнат Ауры и Эоса. Один монитор показывал маленького мальчика, Эоса. Вокруг него бились потоки воздуха, а из его клетки вниз, к турбинной шахте, спускался мощный поток воздуха. Рядом на втором мониторе была девушка, в которую, по словам Ви, влюбился Эол, Аура. В ее клетке тоже бушевала буря. А перед клеткой стоял он. Эол собирался открыть дверь клетки Ауры. «Что же ты натворил?» — прошептала я. Ледяные потоки, закрученные вокруг ауры, устремились наружу. Они пробились через щель в стеклянной двери, но прежде чем я произнесла свой вопрос, Эол обернулся. Его лицо, невыразительное и расплывчатое лицо, поворачивалось к камере, будто в замедленной съемке. «Черт, он нас слышит?» — спросил Хольден. «Как это у него получается?» «Воздух повсюду», — просто сказала я. Эол видел все. Ему не нужны были микрофоны. Возможно, он был рядом с нами, пока мы патрулировали станции. Может быть, он даже слышал, как мы разговаривали. Но он определенно... Внутри меня все похолодело. Должно быть, он слышал наш с Бейлом разговор о Скай-Сити, о настоящих планах кураториума. Он не мог узнать о них раньше, до того, как мы вошли в воздушный город. О, Боже! Мы были причиной того, что он взбунтовался. Из-за нас он захотел отомстить кураториуму. Они заставили его поверить в то, что уважают его, а сами просто его использовали. Меня охватило глубокое отчаяние. Нам не следовало появляться здесь. Если бы мы не направились в Скай-Сити, если бы я не настояла на том, что нужно продолжать изучать проект Эол, то всего этого не случилось бы. Я подняла голову. «Что ты натворил?» — спросила я. Мой голос прозвучал тихо, но я знала, что Эол меня услышал. Прошло несколько секунд. Вокруг его лица закружились эти странные беловатые потоки воздуха. Они устремились к камере, где медленно и осторожно образовали слова: «Он меня обманул». «Он ничего не знал об этом», — выдохнула я. До меня дошло осознание того, что это означало. Эол убил Ви, своего лучшего и единственного друга. «Вы все меня обманули и должны ответить за это». «Эол», — прошептала я, — «я знаю, что ты хочешь сделать. Пожалуйста, не надо». Но я не получила ответа. Эол открыл дверь в клетку ауры. Девушка-вирблер медленно поднялась. Потоки воздуха вокруг нее развеялись. Она двинулась к Эолу, и оба упали в объятия друг друга. Затем они исчезли, оставив после себя лишь пар. Остался только Эос, который сидел у себя в клетке и играл с кубиками, пока вокруг него кружили потоки ветра. И тут я вспомнила слова Ви. «Для запуска турбин нужны два вирблера». Раздался пронзительный скрип, и весь город накренился. Я вскрикнула. Не удержавшись на ногах, я скатилась в сторону. Хольден поскользнулся, полетел прямо в меня, и мы с грохотом упали на внешнюю стену стеклянной клетки. Пол наклонялся все сильнее. «Что он делает?» — крикнул мне Хольден, но я смотрела только на монитор. С трудом доползла до панели управления, подтянулась вперед, пока снова не увидела экран. Этого я и боялась. Единственным, кто сейчас держал станцию в воздухе, был Эос. «Нам нужно выбираться отсюда», — с трудом выдавила я. Пол качнулся еще раз, сильный крен слегка выровнялся, и мы почти смогли принять свое прежнее положение. Безжизненное тело Ви лежало теперь посреди комнаты в нескольких метрах от меня. Я заставила себя подползти к нему еще раз, схватила его за пояс, чтобы отстегнуть сенсорное оружие. Он даже не успел его вынуть. Так стремительно задушил его Эол. «Это моя вина», — снова подумала я. «Только моя». В поле моего зрения появилась рука. Я схватила ее и позволила Хольдену поднять меня на ноги. Так я могла удерживать равновесие. У меня между пальцев заискрилась вихревая энергия. Хольден посмотрел на меня. «Твой друг сказал, чтобы мы убирались отсюда, если случится что-то странное. Но ты не собираешься этого делать, не так ли?» «Нет, нам нужно вывести людей из города». «Элли!» Я вцепилась пальцами в униформу Хольдена. «Ты поможешь мне?» — спросила я. «Потому что иначе я лучше унесу тебя отсюда и вернусь снова». Взгляд Хольдена дернулся в сторону вихря. Он покачал головой и усмехнулся. «На этот раз нет. На этот раз я помогу тебе».